На болоте госпожа Гоголь, колдунья Вуду, накинула фрак на грубую крестовину, нахлобучила сверху цилиндр и куском бечевки привязала к перекладине трость. Закончив, она отступила назад. Послышался шорох крыльев. С неба камнем рухнул Легба, уселся на цилиндр и громко закукарекал. Обычно он кукарекал только с приходом ночи, поскольку был весьма необычной птицей, но на сей раз он для разнообразия решил поприветствовать новый день. А потом пришло поверье, что каждый год на Самеденью и Мор, когда карнавал в самом разгаре, барабаны грохочут громче всего, а ром почти весь выпит, вдруг откуда ни возьмись появляется поистине демонический человек в длинном фраке и высоком цилиндре и возглавляет танцевальное шествие. Впрочем, ничего особенного в этом нет. Должны же сказки с чего-то начинаться. Послышался всплеск, и воды реки снова сомкнулись. Маград повернулась спиной и пошла прочь. Палочка тихонько опустилась в толстый ил речного дна, и с тех пор ее касались лишь ноги случайного краба, у которого никогда не было никаких фей крестных и которому вообще не позволяется о чем-то там мечтать. Месяц за месяцем волшебная палочка погружалась все глубже и глубже в ил, пока в конце концов не канула в небытие. Самая распространенная судьба всех вещей, как волшебных, так и самых обычных. Три помела взмыли над Орлеей вместе с клубящимися навстречу заре туманами. Ведьмы оглянулись на окружающие город зеленые болота. Орлея дремала. После сытого вторника всегда наступало затишье. Люди отсыпались после праздничных дней. Грибу, как всегда свернувшийся в своем гнездышке среди прутьев метлы, тоже спал. Расставание с тетушкой-прияткой стало для него настоящей трагедией. «Ну вот и кончилась наша долька Виты», — философски заметила нянюшка. «Мы так и не попрощались с госпожой Гоголь», — вспомнила Маград. «Я думаю, она знала, что мы собираемся улетать», — ответила нянюшка. «Эта госпожа Гоголь очень проницательная женщина». «Надеюсь, ей можно доверять? Она сдержит слово?» — спросила Маград. «Да», — кивнула матушка-ветровоск. «По-своему, она очень честная женщина», — вставила нянюшка Як. «Этого у нее не отнимешь», — согласилась матушка. «Да и потом я предупредила ее, что, возможно, еще вернусь». Маград бросила взгляд на матушкино помело. Среди притороченного к нему багажа была большая круглая картонка. «Ты так и не примерила шляпу, которую она тебе подарила», — заметила Маград. «Я посмотрела ее», — ледяным тоном ответствовала матушка. «Она мне не подходит». «Вряд ли госпожа Гоголь стала бы дарить кому-нибудь шляпу, которая не подходит», — удивилась нянюшка. «Давай посмотрим еще раз, а?» Матушка презрительно фыркнула и, развязав картонку, сняла крышку. Когда она вытащила шляпу, из картонки во все стороны полетели комки упаковочной бумаги и тут же унеслись вниз навстречу туманам. Маград и нянюшка Яг уставились на подарок госпожи Гоголь. Обе они, конечно, знали, что головные уборы иногда украшают фруктами. У нянюшки Ягу самой имелась черная соломенная шляпа с восковыми вишенками, которую она берегла для самых жарких семейных баталий. Но эта шляпа была украшена не просто какими-то там вишенками. Пожалуй, единственным отсутствующим на ней фруктом была дыня. «Да, она определенно чересчур заграничная», — подвела итог Маград. «Давай-давай», — подбодрила нянюшка, — «примерь». Матушка с явным смущением надела шляпу. Рост ее разом увеличился чуть ли не на 2 фута, в основном за счет ананасов. «Да, ярко и очень стильно», — промолвила нянюшка. «Не каждый сумеет носить такую шляпу». «А гранаты тебе очень к лицу», — заметила Маград. «И лимоны тоже», — добавила нянюшка Як. «Что? Вы случаем не издеваетесь ли надо мной?» — подозрительно осведомилась матушка-ветровоск. «Хочешь посмотреть?» — спросила Маград. «У меня где-то было зеркальце».